но всегда приходится помнить о них, и всегда с ними связываются невесть какие великие замыслы, и ради Куцева их будущего правится такое, что просто слов нет. Вот и тобой, кошель с ветром, мне приходится править, чтобы ты достиг своей цели. Ну разве это не скучно? Вот брюзга. Зачем же он направляет меня, если ему это так тягостно? Думал Иосиф. Ведь глупо же притворяться услужливым, а потом ворчать. Конечно, ему только и нужно было поехать верхом. Он мог бы уже, собственно, спешиться. Мы же собирались ехать по очереди. А рассуждает он совсем по-человечески, подумал он, и про себя усмехнулся над этой привычкой людей бронить человеческую природу, исключая при этом самих себя, и судить о людях так, словно они сами не люди. Поэтому он сказал, «Вот ты говоришь о роде людском и судишь о том, из какого скверного теста он сделан. А ведь было время, когда даже дети Бога считали это тесто достаточно доброкачественным и входили к дочерям человеческим, и от этого рождались исполины и богатыри». Жеманным движением проводник повернул голову к тому своему плечу, которое было обращено к Иосифу. «Ишь, какие истории ты знаешь!» — хихикнув, ответил он. «Должен тебе сказать, что для своих лет ты недурно разбираешься в былом. Я лично считаю эту историю чистейшим вздором, но если она правдива, то я могу тебе сказать, почему дети света так поступали, почему они обратились к дочерям Каина. Они сделали это из величайшего презрения, да-да». «Знаешь ли ты, до чего дошла порочность дочерей Каина?» «Они ходили нагишом и совокуплялись, как скот. Их распутство настолько перешло все границы, что на него уже невозможно было безучастно глядеть. Не знаю, поймешь ли ты это. Не признавая никакой меры, они сбрасывали с себя одежды и голыми выходили на рынок. Если бы они вообще не знали стыда, тогда дело другое. Тогда их вид не взволновал бы, как детей света». Но они-то хорошо знали стыд. Благодаря Богу они были даже очень стыдливы, и в том-то и состояла их радость, что они попирали свой стыд ногами. Как же можно было тут устоять? Мужчины открыто, прямо на улицах, соединяли со своими матерями и дочерьми, с женами своих братьев, и на уме у них было, в общем, только одно — омерзительная радость поруганного стыда. Как же это могло не взволновать детей Бога? Они были совращены презрением. Способен ли ты это понять? Исчез последний остаток их уважения к этому племени, которое им посадили на шею, словно миру недостаточно было их самих, и которое ради высших интересов они должны были уважать. Они увидели, что человек создан единственно для непотребства, и их презрение приняло подобострастный характер. Если ты этого не понимаешь, ты просто теленок. На худой конец я могу это понять. — ответил Иосиф. — Но откуда ты, собственно, это знаешь? — А своего Элизера ты тоже спрашиваешь, откуда он знает то, чему тебя учит? — Былое я знаю не хуже, чем он, и, может быть, даже чуточку лучше, ибо, будучи посыльным, проводником и сторожем, поневоле вращаешься в мире и много узнаешь. Могу тебя заверить, что потоп, в конце концов, потому лишь последовал, что презрение сынов неба к людям облеклось любострастием. Это решило дело. Иначе потопа, может быть, никогда и не было бы. И я добавлю только, что дети света как раз и задавались целью вызвать потоп. Но потом, увы, появился ковчег, и человек снова вошел в мир с черного хода. «Порадуемся же этому», — сказал Иосиф. «В противном случае мы не могли бы, болтая, держать путь в Дафан и поочередно, как договорились, пользоваться ослом». «Да, в самом деле», — ответил незнакомец и снова кося повращал глазами. «За болтовней я все забыл. Ведь я же должен направлять и охранять тебя, чтобы ты добрался до своих братьев. Кто, однако, важнее, охраняющий или охраняемый? Не без горечи отвечаю, охраняемый, ибо он для охраняющего, а охраняющий для него. Поэтому я сейчас слезу с осла, и ты поедешь, а я буду рядом месить пыль». «Могу только согласиться с тобой», — сказал Иосиф, садясь на осла. «Ведь это же чистая случайность, что ты хоть время от времени едешь верхом, а не месишь пыль всю дорогу». Так под звездами, при тусклом свете луны, продвигались они на север от Шекема к Дафану, то по узким, то по широким долинам, то по крутым, поросшим кедрам и акацией горам, мимо спящих деревень. Иосиф тоже временами засыпал, когда он сидел на осле, а его провожатый месил пыль. Проснувшись однажды в седле, дело было уже на рассвете, он заметил, что среди вьюков недостает двух небольших корзинок —